За этим последовало затягивание, и Гарри не смог удержаться, чтобы еще долго не подуть внутрь Теи. Гарри довольно долго держался за край, глядя Теи прямо в глаза, дразня женщину, чтобы она заставила его кончить. Уверенность в том, что она может осушить Гарри, заставляла Тею работать вдвойне усердно. Она наклонилась к Гарри, крепко сжимая его. О, она чувствовала это, первая маленькая струйка просочилась в нее. Первая маленькая струйка открыла шлюзы, и Гарри глубоко погрузился в нее, а Тея вцепилась в него. Гарри видел звезды, наполняющие маленькое плотное тело Теи его семенем, бьющим глубоко внутрь в течение нескольких минут. Тея сжала кулаки и отпустила, чтобы выдать оргазм Гарри. Все это время крича и постанывая в ухо Гарри, с каждой тугой киской. «Ну да», — завопила Тея, — «это так чертовски приятно». Эти двое закончились тем, что Гарри похоронил довольно большой груз глубоко внутри Теи. Эти шары заняли довольно много времени, и еще два нервных потрясающих оргазма со стороны Теи, прежде чем они полностью опустошились внутри нее. Тея рухнула на кровати и тяжело задышала. Никогда еще Тея Куин не была так довольна, но все же она осталась с широкой улыбкой. И желание трахаться снова, на протяжении всей ночи, и снова и снова. О, Тея едва могла это вынести. Как только Гарри поднял Тею обратно и потер своим дриблинговым шестом ее загорелый пресс, Тея вскрикнула. Тея агрессивно поцеловала Гарри и закончила тем, что подошла к его уху, посасывая его. «Так ты опять хочешь трахаться?» — спросила Тея. «С удовольствием», — ответил Гарри. «Действуй, зеленоглазый». Тея впилась ногтями в грудь Гарри и заставила жеребца зарыться поглубже в ее тело. Что он и сделал. «Надеюсь, ты справишься», — сказал Гарри. «Или ты не подходишь для лиги, потому что они могли бы обрабатывать мой член часами подряд». О, это маленькое замечание гарантировало бы, что Тея оставит его хорошо истощенным сегодня вечером или упадет в изнеможении, пытаясь. Горячая лучница крепко прижалась к Гарри и прижалась своими чреслами к его, вспышка только усилилась, когда она упала на него. Спуск брюнетки-лучницы в безумную секс-кошечку приводит к тому, что Гарри трахает ее из многочисленных позиций, пока Тея наконец не сломалась. И было удивительно видеть, как много выносливости было у Теи, почти как будто она была создана, чтобы трахаться и сосать. После того, как Тея покинула комнату после их энергичного сеанса, Гарри обнаружил, что у него есть время поспать пару часов. Сон длился недолго. Гарри проснулся от приятного ощущения, что кто-то делает ему массаж ног через одеяло. Его глаза открылись как раз вовремя, чтобы увидеть прекрасное зрелище. Дайна сидела на краю кровати, одетая только в чрезвычайно соблазнительный сетчатый чулок. Он обнажал каждый дюйм ее подтянутого тела во всей своей божественной славе. Красивая блондинка улыбнулась и откинула одеяло, открывая очень твердое мужское достоинство Гарри. «Привет, красавчик», — сказала Дайна. «Мы же не могли позволить тебе получить все удовольствия, не так ли?» «Нет, конечно же, нет. Приятно слышать, что ты готов к еще большему после того, как эта странная маленькая нимфоманка имела тебя в течение нескольких часов», — сказала Дайна. «Но именно поэтому тебя и называют Суперменом». Дайна вытянула ногу, пробегая вниз по бедру Гарри до того места, где она достигла члена Гарри. Покалывание от них обоих заставило тепло и энергию распространиться вниз. Дайна слегка подразнила Гарри пальцами ног, добиваясь желаемой реакции. Эти теплые, восхитительные пальцы медленно поглаживали мужское достоинство Гарри, заставляя его расти тем больше, чем больше Дина доставляла ему удовольствие. Дайна действительно знала все правильные места, чтобы ударить, чтобы заставить Гарри раздуваться сильнее. Дайна надавила ногой на стержень Гарри и отстранилась. Дайна присела на край кровати с соблазнительной улыбкой на лице. Золотисто-русые локоны обрамляли лицо Дайны, с очень красивой комбинацией соблазнения и также, с желанием. Дина погладила яйца Гарри пальцами правой ноги, в то же время делая его длину с теми, кто был на левой ноге. Затем Дайна надавила своими подошвами на длину Гарри. Дайна сделала прекрасный бутерброд, поглаживая Гарри вверх и вниз, заставляя его пульсировать между ее ногами. Подошвы прошлись по каждому дюйму Гарри, чтобы получить желаемую реакцию, и мальчик сделал так, что Дина просто пропиталась желанием, учитывая, как сильно она хотела Гарри. Чрезвычайно агрессивный футджаб вызвал бурление крови в теле Гарри и очень большую опухоль, чтобы произойти с его чреслами. О, черт, футджаб в сочетании с Дайной в этом сетчатом чулке, из которого торчали ее соски, был почти слишком большим для любого здравомыслящего мужчины, чтобы справиться. «Ммм, тебе нравятся мои ноги, не так ли?» – спросила Дайна. «Они такие, софтсо, вот и хорошо, дотронься до моих ног, ммм, вот и все, я люблю, когда ты проводишь рукой по моей ноге, касаясь меня вот так, пока я драчу этот большой член ногами, думая о том, каково было бы сейчас оказаться внутри всех моих дырочек». Поток разговоров побудил Гарри потереть ноги Дайны по всему телу, протискиваясь сквозь ткань рыболовных сетей. Они были такими восхитительно мягкими и в то же время тонированными. Дина была совершенной во всем, настоящей женщиной, и Гарри хотел доставить ей удовольствие, так же как Дина заставляла Гарри чувствовать давление. Вытянувшись вперед, не разрывая футджаба, Дайна коснулась члена Гарри, обхватив его большим и указательным пальцами и поглаживая. «Ты так готова лопнуть?» «Да, детка», — спросила Дайна. «О, неужели ты винишь меня?» «Вовсе нет», — сказала Дайна, знойно подмигнув. Дайна потерла кончик его головы и улыбнулась, почувствовав, как он сочится под ее рукой. Она должна была почувствовать это, и Дайна подтолкнула Гарри, используя свои ноги, наряду с несколькими длинными и медленными ударами, создавая так много импульса. Взгляд Гарри показал ему, чего она хочет, и Гарри хотел того же самого. После некоторого поддразнивания Гарри стащил с себя ноги Дайны. Она подняла бровь, и Гарри обнял Дайну, крепко прижимая ее к себе. Они вдвоем вступают в очень агрессивный сеанс поцелуев, когда Гарри обшаривает каждый дюйм рта Дайны. Эти двое гладят тела друг друга, подтянутые и сильные. Гарри толкнул Дайну вниз на кровать, дразня женщину, прижимаясь всей своей длиной к ее животу. Гарри крепко поцеловал Дайну и на секунду отстранился от нее, купаясь в ее красоте, которая была просто сияющей. Гарри ждал этого следующего шага. Колдун лег сверху на красивое тело борца с преступностью, покрывая ее поцелуями. Голодное, бредовое хныканье Дины еще сильнее отозвалось в голосе Гарри. Гарри засадил несколько поцелуев вниз к чреслам Дайны, посасывая ее киску и заставляя ее просто разразиться криками удовольствия. Гарри порвал промежность чулка Дайны, что доставило ей большое удовольствие. Когда обнажилась красивая, тугая, влажная киска Дины, у Гарри был только один выход. У него было несколько вариантов более мучительных, чем захлопнуться глубоко внутри Дайны. Так он и сделал, и таким образом был достигнут рай. Рука Гарри, скользнувшая к губам Дайны, добавила ей очарования. Эти двое встретились друг с другом, и тело Гарри двинулось вперед, прижимаясь к телу Дайны, когда он зарывался в нее. Дайна прижалась к нему ногтями, напевая ему в ухо. Красивые ноги Дайны сомкнулись на заднице Гарри с каждым толчком, который таранит его внутри нее. Руки пробежали вверх по телу Гарри, чувствуя каждый контур, каждый дюйм его сильной и мускулистой спины, и все это время он работал с Диной. Единственное, о чем пожалела Дайна, так это о том, что не попробовала член Гарри, когда соки тела были еще свежими на нем. Это была упущенная возможность, и Дайна научится не играть со своей едой. Дразнящие пальцы Гарри заставили Дайну встретиться с ним взглядом. Страстный огонь танцевал в этих глазах. «Дотронься до моих ног, ты же знаешь, что хочешь этого», – простонала Дайна. «Ммм, да, детка, я знаю, как тебе это нравится, как же мне это нравится, например, как настоящий мужчина играет с моей красавицей мощной ступни вот так». Гарри мог бы легко найти себя, играя с прекрасными ногами Дины в течение многих дней. Эти удары привели Дину в бешеный припадок, сопровождаемый ее стонами. Чем быстрее Гарри распахивал ее, тем крепче Дина прижималась к нему. Ее тело было страной чудес, каждое подергивание, каждый взрыв, просто делающий Дайну еще более потрясающе красивой, чем в прошлый раз. Красивые крики певчей птицы заставили Гарри захотеть дать ей соответствующий кульминационный момент на вершине этого. Она прижалась к нему, и Гарри остановился, ослабляя хватку. Нет нужды спешить, не тогда, когда эта красивая женщина была в его власти, чтобы сделать все, что он хотел. «Конечный результат того стоит», — сказал Гарри. «О, да», — сказала Дайна. «Так и будет». Эти руки обхватили грудь Дайны и заставили ее закричать еще громче. «О, Гарри знал, что нужно нажать все правильные кнопки Дины, и привести ее в такое положение, когда Дина почти испустила крик удовольствия». Снова и снова, без всяких сомнений, Гарри гладил грудь Дайны, посылая жар, распространяющийся по ней и заставляя Дину почти вырваться в бесконечный поток удовольствия. Гарри танцевал по ее телу, пока не достиг мягкой-мягкой груди Дайны. Готовясь к убийству, Гарри ущипнул Дайну за соски. Гарри повернул сосок и нажал на него. «Тебе это нравится?» – спросил Гарри. «Я странная шлюха, которой это очень нравится», – сказала Дайна. «Продолжай в том же духе, детка». Повторное доение ее груди послало ошеломляющую сирену в трепет похоти. Гарри вцепился в красивую грудь Дины и постоянно отпускал их. Ногти впились в них, оставляя отметины. Претензии самого Гарри и Дайне было все равно. Все, о чем она заботилась, это как бы Гарри трахался и играл с ее грудью. Это было единственное, что имело значение для Дайны Лорел Ланс. Удовольствие от ее разума, от всего, что тянется вниз полностью. О, черт, Дайна прижалась к нему, крепко сжимая Гарри. Гарри сбавил скорость ровно настолько, чтобы Дайна это почувствовала. Боже, она чувствовала это, каждый последний восхитительный дюйм этого. А потом Гарри вырвался из объятий Дины. Но почему же? Спросила Дайна. «Придется изучить все углы», — сказал Гарри своей певчей птичке. Последовало несколько поцелуев, и Дайна поняла намек. Она перевернулась на четвереньки. Дина выглядела совершенно красивой, промежность ее сетчатого чулка порвалась, а киска, насквозь мокрая, обнажилась. Покачивание задницы Дины заставило Гарри погрузиться в великолепную женщину сзади. Гарри крепче обнял Дайну, крепче сжимая ее талию в своих объятиях. Гарри поднялся обратно и несколько раз врезался в великолепную женщину, отталкивая ее до тех пор, пока она не закричала от удовольствия. Гарри ощупывал каждый дюйм тела Дины и доил ее грудь, чтобы заставить Дину заплакать. Ослабляя наклон дойки и толчки, Гарри замедлился, чтобы вздохи Дины стали еще громче. Как только Дина расслабилась, Гарри действительно позволил ей это сделать. Гарри неоднократно сотрясал весь ее мир глубокими и мощными толчками. Дайна вцепилась пальцами в край простыни. Все прорвалось к ней, и Дайна, она изо всех сил старалась не испустить канареечный крик импульсивно, один настолько громкий, что разбил бы каждое единственное окно в здании. Дайна прикусила простыню, чтобы подавить желание заплакать. И это не замедлило того, как сильно Гарри колотил ее, а нет, далеко не так, Гарри просто схватил Дайну за тугую попку и всадил свой толстый стержень в нее сзади, неоднократно наполняя ее полностью и вытаскивая. Эти тяжелые удары приближали Гарри к краю оргазма. Гарри ускорил шаг, натянутость его яиц приближалась к максимальной мощности. Дайна высунулась из-за ее плеча, простыня все еще была крепко зажата во рту, и одарила Гарри одним взглядом, который быстро заявил: «Делай это». Гарри сделал это, врезавшись в Дину. Сила почти сбила Дайну с кровати. Гарри поймал ее, потянул назад и вошел в нее, осушая свои яйца в сексуальную женщину. Порыв, который они оба чувствовали, заставил Дайну рухнуть, и Гарри закончил внутри нее. Притормозив, Гарри отодвинулся от Дины и положил ее на кровать. Дайна выпустила простыню изо рта и вздохнула. «Ты действительно знаешь, как перевернуть жизнь женщины, жеребец», — сказала Дайна. Дайна перевернулась на другой бок, подарок Гарри сочился из нее. Она легонько зачерпнула немного и поднесла ко рту, прежде чем высосать семечко. Гарри улыбнулся и поднял ноги Дайны в воздух, целуя их. Дина дрожала, когда Гарри играл с ее ногами. Гарри относился к ее ногам с тем почтением, которого они заслуживали. Накрыл тогда, поцеловал их, приласкал тогда. Затем он снова перевернул Дину лицом вниз на кровать. Гарри атаковал твердую заднюю часть ее бедер, немного разрывая чулок, чтобы получить доступ к Дайне, без какой-либо блокировки с ее стороны. О, Дайна могла бы попросить Гарри забрать ее. Его руки погладили ее ноги и ударили сзади по сочным ягодицам черной канарейки. О, Супермен, проворковала она, отдай его мне. Гарри улыбнулся и проследил за движением руки Дайны, когда она легла ей на задницу. Ее идеальная задница, с щелочным материалом тела порвалась и обнажила ее тугой анус, который Дина с удовольствием смазала для него своим собственным влажным пальцем. Осознание этого пришло к Гарри, хотя кровь хлынула из его головы прямо к пульсирующему члену, как и все другие возможности, открывшиеся перед ним. Задняя часть чулка Дины оторвалась, выстраивая Гарри в идеальном положении, чтобы взять канарейку анально. Гарри сжал ее крепкую задницу. «Это выглядит довольно заманчиво», — сказал Гарри. «Было бы невежливо отказаться от такого заманчивого приглашения, не так ли?» «Да, моя дорогая, это так». Гарри развернул Дайну так, чтобы посмотреть ей в глаза. Обхватив зад Дайны, он открыл его для Гарри, чтобы тот погрузил свой член глубоко внутрь нее. Гарри разграбил задницу Дины, зажав ей рот рукой. Широко раскрытые глаза Дины смотрели на Гарри, от этого движения его рука, волшебно блокирующая вибрации, была сексуальной, как ебать. Каждый раз, когда Гарри врезался в нее, Дайна вытягивалась вокруг его инструмента. Там было так много всего, что нужно было исследовать и взять, и Гарри хотел всего этого. Его рука двигалась без разбора, полностью подчиняя себе Дайну. Она тяжело дышала от того, что Гарри делал с ней, и Гарри это нравилось. Одна рука попеременно лежала между грудями и киской Дайны, а другая прижималась к ее рту. Дина, дрожа от возбуждения, заставила Гарри только улыбнуться. Не говоря уже о том, что ее плотно прижатая попка, Гарри не мог забыть этого, как это могло бы заставить его сделать очень раннее заключение, если бы Гарри не был особенно осторожен. Все ее тело прошло через эти шаги. Каждый дюйм черной канарейки раскрылся сам собой. Гарри потер сердцевину Дайны, заставляя ее впадать в истерику. Гарри прижал руку к ее киске, одновременно скользя одним пальцем, двумя пальцами, тремя пальцами, все подряд, погружаясь в плотное тело Дайны. А потом что-то ворвалось в нее, плотина, плотина наслаждения. «Ты ничего не можешь поделать», — сказал Гарри. Дина облила ладонью всю руку Гарри. Она не могла отказать Гарри, когда он овладел ее телом, двигаясь все глубже в черную канарейку, погружая ее мудак, полный такого количества толстого, сочного петуха, что это было почти непристойно и почти чрезвычайно безумно. Гарри сжал ее сочный зад. Одна рука ущипнула Дайну за задницу, пока Гарри трахал ее, а другая, ну это помешало ей закричать. Гарри поддерживал зрительный контакт на протяжении всего пути через край, заставляя Дайну просто вырваться. Теснота заднего прохода черной канарейки, ощущение ее ног и красота места женщины оказались неоспоримым сочетанием. Гарри закрыл глаза, наслаждаясь этим моментом, смакуя все вокруг. Глаза Дайны говорили так много, даже несмотря на то, что Гарри заткнул ей рот. «Все рухнет достаточно скоро, и яйца Гарри напрягутся для взрыва». Он пристально посмотрел Дайне в глаза, прежде чем кончить внутрь ее задницы. Гарри закончил, напряжение в его теле спало до нескольких длинных всплесков, опустошая каждую последнюю каплю в задницу Дайны, пока Гарри не смог больше идти. Это была очень безумная поездка всю дорогу, давая ей анальный сперма в жопе, чтобы соответствовать одному в ее киску. Как только Гарри вышел, Дайна села и уткнулась лицом в его бедро. «Прекрасно», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Дайна. «Я должна помочь тебе немного прибраться». Дайна очистила мужское достоинство Гарри, как маленькая девочка, облизывающая леденец. «О, эти лежи проделали хорошую работу по очистке Гарри, все это время заставляя его пульсировать жестко, жестко, как камень». И Дайне нравилось чувствовать, как Гарри твердеет у нее во рту, всегда готов к следующему ходу. Ничто другое не имело значения, кроме того, что она была в Гарри. Ажурный комбинезон был испорчен. «Не волнуйся, я могу починить его после того, как мы закончим», — сказал Гарри. «Хорошо, тогда ты можешь сорвать его с меня, когда захочешь», — сказала Дайна с горящей страстью в глазах. Дайна подползла к Гарри и поцеловала его. Гарри сжал зад Дайны, и они вдвоем выстроились друг за другом, готовые выпить еще немного эфен. Дайна заключила Гарри в объятия и опустилась на него. Первые лучи солнца проникли в комнату. Подпрыгивающая сирена подпитывала Гарри все это утро. Нет ничего лучше, чем проводить время с красивыми женщинами, и Дина была потрясающей. Дайна закрыла глаза, думая о том, как ей повезло, что она наслаждается Гарри. Она осушила его, и он продолжал возвращаться за добавкой. Первый из многих оргазмов за этот раунд поразил Дину. «Я люблю субботы», — сказал Гарри. Конечно, он мог бы выгнать остатки и отправить их в школу, но Гарри не хотел беспокоиться большую часть времени. Гарри толкался все быстрее и сильнее в Дину, заставляя ее снова кончать. Никогда не мог насытиться тем, что Дайна взрывалась на всем его инструменте. Они проводили время ближе к полудню, чем к утру, к тому времени, когда они закончили. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яде, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианин, Эмган, и Красная Стрела, Тхья, Нев. Глава 41. Глава 41. Медленный день новостей произошел в Метрополисе, которые заставляют Лейс Лейн сходить с ума. Она не жаловалась, потому что обычно медленные утро не задавали тон на целый день, и все же Лаис было немного скучно. Она обхватила подбородок ладонью и стала ждать каких-либо новостей. У копировальной машины Мэри Джейн сделала несколько фотографий. Лаис наблюдала за фотографом за неимением лучшего занятия. Только так долго симпатичная молодая рыженькая, наклонив попку первой над копировальным аппаратом, соблазняла Лаис. Если быть совершенно честной, несмотря на то, что джинсы Мэри Джейн скользили, Лаис обнаружила, что находится в свалке и изо всех сил пытается понять, куда идти дальше. Услышав, как кто-то поднимается по ступенькам, Лаис резко вышла из ступора. Она обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть Клэр, выходящую из-за угла. «Медленный день новостей, Смолвиль?» – спросила Лаис. Клэр ответила пожатием плеч и наклонилась, чтобы поговорить с Лаис. «Ну, квотербек из Митрополиса Шаркс был найден изменяющим своей жене». Лаис фыркнула в ответ. «Я сказал новости, они неизбежные. Во-первых, он бабник. Во-вторых, она не уверена в себе. Харпейт – это был матч, который должен был провалиться. Конечно, полигамия в наши дни более приемлема, но вы все еще не можете отменить поколение социальной инженерии с некоторыми людьми. Конечно, слухи об этом ходили, и квотербек получил свою любовницу задолго до того, как большая часть мужчин в мире была уничтожена. Тем не менее, никаких новостей, ни в малейшей степени, и Лаис жаждала чего-то захватывающего, чтобы заставить ее соки работать. Мэри Джейн закончила бегать по своим фотографиям, начиная с последнего раза, когда Супермен и Супергерл сняли несколько головорезов Интергант. После этой небольшой новости вдохновение угасло до нуля. Снаружи здания раздался оглушительный грохот. Мэри Джейн чуть не упала, едва держась за копировальную машину, и с трудом выпрямилась. Еще один громкий бум, и улицы Митрополиса сотряслись еще раз, Полдейл и планет качнулся от некоторых очень впечатляющих ударов. Снаружи, с улицы, показалось большое растение виноградной лозы. Это заставило глаза Лаис широко раскрыться, а Клэр опустила очки, чтобы лучше видеть. Панические крики людей указывали на то, что именно за этой новостью охотилась Лаис. Хотя, судя по лозе растения, ударившейся о стену здания Daily Planet, они будут немного ближе к новостям, чем хотелось бы большинству людей. Призрак великого Цезаря. Перри Уэйт вышел из своего кабинета, разглядывая чудовище, которое только что вырвалось за пределы городских улиц. Клэр исчезла в шахте лифта. В этом не было никакого сомнения, это было похоже на работу для суперженщины. Они появляются повсюду. В Готэм-Сити Бет Кейн сидела напротив Гарри, широко улыбаясь и глядя на него через стол. Узкое маленькое черное платье плотно облегало ее молодую фигуру, демонстрируя ноги и бюст 17-летней студентки частной академии Готэма. «Спасибо, что дали мне шанс», — сказала Бет, широко улыбаясь Гарри. «Это не проблема», — сказал Гарри. «Такая красивая женщина, как ты, заслуживает всех шансов в этом мире». Бет расхохоталась, а потом вдруг стала более серьезной. «Я действительно немного переборщила, и я бы не стал винить вас за то, что вы наложили на меня запретительный судебный приказ». Гарри перегнулся через стол, приподняв бровь. «Если бы я отдавал запретительные приказы всем красивым женщинам, которые совали мне в руки телефонные номера, я бы провел полжизни в полицейском участке, давая показания». Бет разразилась хохотом, думая о том, насколько правдиво это утверждение и как часто бывает, что некоторые женщины ничего так не любят, как пытаться залезть в штаны к такому красивому мужчине, как Гарри Кент, который держал себя уверенно, не будучи самодовольным и заслуженным придурком по этому поводу. Это действительно был ключ Бет, так как она легко лизала ложку, с которой ела, улыбаясь, когда ждала, что у Гарри будет какая-то реакция на ее действия. Гарри вел себя спокойно, и Бет легко сбросила туфли под столом, готовая перейти на следующий уровень. По правде говоря, Бет очень любила обедать, хотя и не так вкусно, как красивый молодой человек, сидевший за столом напротив нее. «Значит, это твой последний год в КПА?» – спросил Гарри. «Ага», – сказала Бет. «У меня до сих пор не очень много занятий и кредитов, и мой путь уже оплачен, так что если я не напортачу очень сильно, мне не о чем беспокоиться». «А я и не знаю, я не думаю, что тебе есть о чем беспокоиться», – сказал ей Гарри. Бет улыбнулась и откусила еще кусочек стейка, и он был хорош. «Выпускной год для меня, и с классами все в порядке», — сказал Гарри. «Я просто подумала, что могу дать шанс настоящей государственной школе, потому что всю свою жизнь училась дома. Как Донна и Меган Вере, мы подружки. При этих словах Бетт улыбнулась. Подружки во множественном числе, с интересом воскликнула Бетт. Среди прочих, ответил Гарри. Но только не Артемида, сказала Бетт. По крайней мере, пока нет. Гарри только улыбнулся, и это был лишь вопрос времени. Итак, как поживает твоя семья? Спросил Гарри. Ну, я живу со своей тетей Кати, она занята в высшем обществе в Готэме, объяснила Бетт. Моя кузина Кейт, она почти все время в отъезде, ее отец, мой дядя Джейкоб, он высокопоставленный военный, и есть еще другие члены семьи, ты же знаешь. Хелена, мы, кузены Брюс Уэйн, тоже это еще один мой двоюродный брат, не могу поверить, что у него есть ребенок, потому что хорошо мы поддерживали то, что считали его образом жизни. В голосе Бетт не было юмора, и, честно говоря, Гарри слышал эти слухи о Брюсе Уэйне. И все же я хотела бы знать, что задумала Кейт, сказала Бетт, меняя тему разговора. Она была довольно скрытной во всем. Гарри знал, учитывая, что он был вовлечен во всю эту ситуацию. Охрана королевы Пердиты, пока она готовилась к пересадке сердца, была чрезвычайно важной задачей, к которой Кейт отнеслась серьезно. Но я хорошо провела время, и спасибо за свидание, сказала Бетт. Если ты действительно хочешь, ты можешь вернуться ко мне домой, ну ты знаешь, за кофе. Прежде чем Гарри успел принять или отклонить это соблазнительное предложение, что-то загрохотало под землей. Бетт вцепилась в стол, и тот задрожал еще сильнее. Снаружи послышались крики, и Бетт с Гарри вскочили, пытаясь понять, что же, черт возьми, происходит. Несколько растительных монстров атаковали Готэм-Сити. Глаза Бетт расширились, и она вцепилась в руку Гарри. «Пошли отсюда», — сказал ей Гарри. «Они идут за». Один из них врезался в стену здания. У Бетт не было времени снова надеть туфли. Гарри подхватил ее на руки и потащил к лифту, пока растительные монстры не проломили здание и не заставили обломки ползти. Снаружи завыли сирены, хотя у Гарри было сильное чувство, что столь же талантливые, как и полиция, они пробивали выше своей весовой категории. «Ты никогда не добьешься успеха в деловом мире, если не будешь проявлять никакой жестокости. А ты мягкотелый, ты же слабый, и я не могу допустить слабых людей в свою организацию. Грустно думать, что кто-то вроде тебя был бы ничем иным, как медузой. Печально. Ты уволен». Уитни сидела в пещере, ела попкорн и смотрела последний эпизод «Дублерши» с Саймоном Стыгом в главной роли. Артемида возилась с ноутбуком, готовясь к новому эпизоду своей любимой веб-серии. «Как ты мог смотреть такое?» – спросил Артемис. «О, ну есть слухи, что один из этих эпизодов, он будет арестован в прямом эфире», – сказал Уитни. «Ты не можешь верить всему, что читаешь в интернете», – проворчал Артемис. Молодая светловолосая девушка лет 13 стояла на ступеньках здания в Готэм-Сити. Стефани Браун, которая поступила в частную академию Готэма, будучи первокурсницей, Артемида столкнулась с ней. Кроме того, отец Стефани и ее отец были старыми друзьями, но это была другая история для другого времени. «А теперь, кто горячий и кто не в мире супергероев?» — сказала Стефани. «Кто тут горячий? Ну разве это не очевидно с тех пор, как он появился на сцене? Супермен имеет...» «Да ладно тебе, ты только посмотри на него. Мне нужно объяснять тебе, почему он абсолютный балаган». Артемис только усмехнулся, а Стефани нет. «Конечно, властная девушка, черная канарейка, чудо-женщина и новичок супергерл возглавляют списки для прекрасных дам», сказала Стефани. «И супер-женщина на заборе, хотя она, кажется, выходит из своего панк-эмо-фази, который не был хорошим взглядом на нее, так что вовсе нет. Конечно, прекрасный звездный огонь подростков-титанов имеет красоту, которая находится вне этого мира». Действительно слишком много слишком названий в этот момент. Снаружи раздался громкий хлопок, и на секунду Стефани отключилась. «Мы снова на связи?» – спросила Стефани. «Чат, ты меня слышишь?» «Да, я знаю, я». Кнофит было бы что-то. Стефани приготовилась вернуться к списку тех, кого нет. Однако еще один громкий хлопок сбоку проследил за ней, и большой растительный монстр вырвался с улицы в нескольких футах от нее. «О, боже мой!» – крикнула Стефани во всю глотку. «Люди, вы можете это видеть? Гигантские растительные монстры, атака на Готэм-Сити, живите в прямом эфире, Антит, это прямо там». Боже мой, каким-то непостижимым чудом Стефани не была сбита с ног в воздухе. Растение оттащило Стефани в сторону и чуть не разорвало ее одежду. Стефани отступила, как Когда Артемис и теперь Уитни наблюдали за этой сценой вместе с тысячами подписчиков по всему миру, высоко в небе Супермен бросился вниз и оттащил Стефани от греха подальше. Она испустила нечто среднее между облегченным вздохом и взволнованным визгом, когда вышла из комнаты. Прямо перед тем, как ее оборудование разбилось и отправило трансляцию в конец, на экране телевизора Саймон Стек орал на молодого человека, доводя его до слез. Экран мигнул, прежде чем Стек успел прикончить его, а затем на экране появилось изображение единственного и неповторимого Джокера с широкой старой улыбкой на лице. Хелена, Марина, Меган и Донна в ужасе столпились вокруг. «А что он делает на телевидении?» – спросила Марина. «Ничего хорошего», – мрачно ответила Хелена. «О, эта штука включена?» – спросил Джокер. «А да, очень хорошо, мы прерываем эту программу для очень специального объявления государственной службы, а именно все ваши базы принадлежат к Лиге Несправедливости». Джокер расхохотался, и он откинулся назад, чтобы показать несколько преступников. Черный Адам, Ватон, граф головокружения, ультрагуманит, гигант и атомный череп. Настоящая галерея жуликов из лучших и худших, хихикнул Джокер. «Да, мой друг», — сказал Вертиго, — «все крестьяне будут съеживаться и уступать нашим требованиям, или будут последствия суровой консеквенции, сас наши маленькие заводские друзья продемонстрировали». Экран телевизора включается и выключается от смеха Джокера. Он надевает маску Макса Хедрума и хохочет во все горло перед национальной телевизионной аудиторией. «О, веселье только начинается», — хихикнул Джокер. Вернувшись в пещеру, Гарри присоединился к команде, предварительно убедившись, что Бетта Стефани находится в полной безопасности. Он подбежал вместе с Бэтменом, Суперженщиной и Чудо-женщиной совсем близко. Остальные члены команды столпились вокруг Бэтмена, чтобы сообщить ему мрачную новость. «Мне удалось взять образец растений», — сказал Бэтмен. «Они были усилены ядом кобры, и ядовитый плющ может контролировать их. Заключаться в том, вы уверены, что она будет участвовать здесь?» — спросила Хелена. «Я бы согласился, учитывая историю Джокера и Айви», — сказал Гарри. «Тут могут быть замешаны и другие факторы, потому что я не вижу, чтобы Айви охотно работала с Джокером. Возможно, ты и прав», — стоически согласился Бэтмен. «Но сейчас же Лига должна быть замечена в борьбе с растительными монстрами, что оставляет команду отрезать его у источника. Значит, ты хочешь, чтобы мы сражались с Лигой Несправедливости, когда ты сражаешься с растениями?» – спросила Марина. «Вау, большие шишки», – сказала Меган с благоговейным вздохом. «Некоторые из самых больших», – сказал Артемис. «И если они были за всем этим, то мы должны их уничтожить», – твердо сказала Хелена. «Значит, договорились. Это то, к чему ты готовилась», – сказала Чудо-женщина. «Мы бы не надели его на тебя, если бы не знали, что ты с ним справишься», – сказала Суперженщина. Святая Троица Лиги покинула зал и покинула команду. Гарри посмотрел на Марину, которая уже подошла к полке. «Уверенность Лиги – это одно, но это будет нелегко», – сказала Марина. Она взяла в руки дартуарный шлем судьбы, который, к сожалению, Гарри вынужден был признать, что он еще не нашел кого-то, чтобы уступить. Гарри положил руку на плечо Марины. «Делай, что должен», — сказал Гарри. «Но это всего лишь последняя попытка. Но если все пойдет наперекосяк, нам придется разыграть эту карту», — сказала Марина. «Согласен», — сказал Гарри. «Но у меня есть свой собственный козырь, чтобы играть». Брови Марины поползли вверх, и команда направилась к биокораблю, а сама она запихнула шлем судьбы в свою сумку, надеясь, что он останется там на протяжении всей миссии. Потому что он держал Уитни, а Гарри просто заставил его отпустить. Во второй раз им может не слишком повезти. На западном побережье несколько растений угрожали окружающим их людям. Найтуинг шагнул в кадр, оценивая мрачную ситуацию. Бэтмен дал ей понять, что все будет очень плохо, но она не знала, насколько плохо. И теперь, когда за этим стояла новая Лига Несправедливости, все становилось только хуже. «Мне понадобится подкрепление», — заявил Найтуинг. Через несколько секунд одно из растений пробралось через мост и попыталось разбить Найтуинга тротуар. Найтуинг увернулся от растения прежде, чем оно разорвало бы ее пополам. Появился луч яркого зеленого света и разбил растение вдребезги. Еще несколько лучей появились сзади и ударили в растение. Внезапно какая-то призрачная сила прорвалась сквозь растения и прорвалась сквозь них. Найтуинг заметила привлекательную рыжеволосую инопланетянку с оранжевой кожей и горящими зелеными глазами, одетую в очень обтягивающий цельный костюм, проходящую мимо ее спутника. Молодая 15-летняя девушка, одетая в цельный черный костюм, покрытая плащом, с серой кожей и фиолетовыми волосами, последовала за ним, чтобы присоединиться к битве. «Звездный огонь, ворон!» — крикнул Найтвинг. «Продолжайте в том же духе и очистите территорию!» Два подростка Титана ответили кивком и бросились вперед, собираясь атаковать мост несколькими атаками. Найтвинг установил пару мин на позиции, пока они загоняли растения в ловушку. Она нажала кнопку на посохе, и раздался громкий взрыв, оглушивший растения. Они усохли на мосту, опустившись на свое место. «Ястреб и голубка, вы уже встали!» Найтвинг звонил. «Звездный городок», несколько человек закричали в ужасе. Зеленая стрела бежала по крыше, готовая вступить в бой с растениями. Он надеялся, что этих стрел будет более чем достаточно, чтобы усмирить их. Зеленая стрела выпустила стрелу и врезалась в бок одного из растений, в результате чего оно увяло и умерло. Второе растение прорвалось и выбило лук зеленой стрелы из его руки. Он подбежал к растению и вонзил в него стрелу, но растение отшвырнуло его на землю, даже не почувствовав этого. Зеленая стрела вцепилась в край крыши, но тут же обнаружила, что завернутая в нее лиана опутала его. Зеленая стрела боролся изо всех сил, стараясь не дать растительной лозе раздавить его, как виноградину. Ему было очень трудно дышать. Еще одна стрела вылетела и срезала зеленую стрелу. Он опустился рядом с красной стрелой. «Спасибо», — сказал он. «Будь осторожен», — предупредила она его. Еще один завод прорвался сквозь бетон, раскачивая звездный городок. Зеленая стрела поднял свой лук и быстро выстрелил с высокой точностью. Растения продолжали приближаться, еще более агрессивные. Команда надеялась, что скоро найдет способ снять их, но сейчас они, казалось, боролись с большим временем, не отставая от растений, когда они пришли. Чуть в стороне, на крыше, стояла черная канарейка, и ее не было рядом. Рядом с черной канарейкой появилась молодая блондинка, одетая во все белые. Эти двое испустили канареечные крики в стерео, отправляя растения обратно под землю. «Конечно, звук», — сказал зеленая стрела. «Атакуйте их звуковыми атаками, они, кажется, восприимчивы к этому, или он блокирует все, что передает им в любом случае». Зеленая стрела обратил свое внимание на красную стрелу. Два лучника встретились взглядами. «У тебя есть какие-нибудь звуковые стрелы?» — спросила зеленая стрела. «А ты разве нет?» Они вдвоем натренированно зарядили свои луки. Затем выстрелил, выпустив стрелы по нижней стороне растения. Вспышка звуковой энергии ударила в них и заставила растение отступить назад под землю, с ускорением, хотя и недостаточно быстро. Черно-белые канарейки снова обстреляли растения. Звездный город был оставлен в покое, или, по крайней мере, атаки были ослаблены на данный момент. Конечно, с той скоростью, с которой эти монстры появлялись, это был только вопрос времени для молодых титанов, и Лига Справедливости была ошеломлена чистой силой. «О, я действительно надеюсь, что они найдут контроль и скоро», — сказал Красная Стрела. «И ты, и я, Спиди». Это было признаком этой серьезной ситуации, что Красная Стрелка не исправила Зеленую Стрелку об изменении имени. В основном потому, что другой завод угрожал школьному автобусу, полному детей. Она вытащила последнюю звуковую стрелу, надеясь, что это будет считаться. Джокер подпрыгивал взад и вперед, выглядя так же головокружительно, как школьница с новым вибратором. Ядовитый плющ бросил мрачный взгляд через плечо, но повязка на ее голове блестела и заставляла Эйви смотреть вперед. «Пустой и бесчувственный. Сюда кто-то идет», — завопил Джокер. «О, здесь происходит что-то нехорошее». Клоун-принц преступности подпрыгнул, когда интерес головокружения был пойман. «Ну что ж, тогда давай снимем его с неба», — сказал Джокер. «Погодите, это же дети», — головокружение сказала. «Ну что ж, тогда давай снимем его с неба», — повторил Джокер с громким взрывом коварного смеха. «Нет, я же говорил тебе, что они не должны пострадать, особенно Супермен», — сказал головокружение. Джокер только пожал плечами в ответ. «Отлично, они сделают это по-графски, что, по правде говоря, может быть довольно весело». «Айви, опусти их на землю», — сказал Джокер. «Да», — монотонно ответила Айви. Повязка на ее голове сверкнула еще раз. Внутреннее желание помело или задушить клоуна почти выплеснулось наружу, но она не контролировала себя. Одно из растений зацепило корабль команды и опустило его на землю. и спускаемся вниз», — усмехнулся Джокер. Биокорабль приземлился в нескольких сотнях футов под криминальной базой, и там, где они должны были быть. Меган выскользнула из корабля, а Марина, Уитни, Донна, Хелена, Артемида и Гарри последовали за ней, пытаясь найти хорошую опору. «Все в порядке?» — спросила Меган. «Ну, любая авария, от которой ты можешь уйти, Фромис — хорошая посадка», — сказала Уитни. «Ну и что, оф мы ребрышки, разве у тебя не супербыстрое исцеление?» — спросил Артемис. «И все равно это ни на секунду не прекращает болеть», — проворчала Уитни. «Вполне справедливо», — согласился Артемис. «Значит, мы действительно были близки», — сказал Гарри. «У Лиги несправедливости, должно быть, был какой-то сенсор, который удостоверился, что они знали, что люди придут». Из комнаты, ведущей вверх по лестнице, доносились громкие крики. Фигура ударилась о стену, взвыла, и крики продолжились. «Не могу поверить, что у этого парня такие нервы. После всего, что я сделал для тебя, Хим, то тащи сюда. Я действительно думала, что он изменился на этот раз». Хелена подняла бровь и повернулась к команде. «Харли?» — спросила Робин. «Подожди, Харли Квинн, разве она не шутница? Ну ты знаешь», — сказал малыш Флэш. «Да, я знаю», — коротко ответила Робин. Девушка-чудо открыла дверь и обнаружила привязанный Харли. Робин тут же развязал ее. Обычная униформа Харли была порвана, и ее макияж был размазан. «А что случилось потом?» — спросила Аквагирль. «О, мы думали, что поняли друг друга, но потом он зашел слишком далеко», — сказал Харли. «Я не могу поверить, что попалось на это. Я не могу в это поверить, но он использовал некоторые технологии шляпного человека, чтобы поставить Ред под свой контроль и использовать ее план ЦИТ. Это ужасно. Успокойся, мы вытащим тебя отсюда», — сказала мисс Мартиан. Харли выпучила глаза и сжала кулаки. Она выглядела так, словно вот-вот плюнет. «Клянусь, я больше никогда не позволю мистеру Джею сладко разговаривать со мной», — воскликнул Харли. «Я думала, он изменился. Я действительно так думал. Он обещал, что сделает это». Артемис съежился. Комментарий вроде этого прозвучал слишком близко к истине. «Конечно, по сравнению с Джокером никто не был настолько плох. Мы идем, чтобы остановить их, и мы освободим Айви», — сказал Супермен. «Ты серьезно?» — тихо спросил Харли. «Так и сделаем», — сказал Супермен. «Я действительно хотел бы, чтобы было больше таких мужчин, как ты, и меньше таких, как он», — сказал Харли. «Но, я думаю, что не так уж много хороших мужчин или мужчин действительно после этой психованной амазонки». Харли поймала взгляд чудо-девочки, которая сложила руки на груди. «Извините, но я не думаю, что все вы, амазонки, сумасшедшие», — сказал Харли, отступая назад. «Но ты должна признать, что, отделяя себя от остального мира, ты получишь некоторые проблемы и некоторые проблемы с мужчинами. Опять же, женщины, которые обвиняют все свои проблемы в патриархате, это своего рода удар». Но сейчас было не время и не место для того, чтобы Харли действительно высказала свое мнение о третьей волне. На повестке дня стояли куда более серьезные вопросы. «Мы идем, чтобы остановить его», — сказала Марина. «Все до единого». «Подожди, я еще не готова». Харли подошел и взял базуку. Она зарядила его, и на ее лице появилась решительная улыбка. «Пришло время веселиться. Ладно, теперь я готова». Головокружение вместе с атомным черепом, черным Адамом, гиганты, ватоном и ультрагуманитом распространилось дальше. Джокер все еще находился в башне с ядовитым плющом, охраняя ее и пульт управления. «Они не могли уйти далеко», — сказал Вертиго. «Если Лига пришлет своих сопляков, тогда это просто сделает все намного проще». «Да», — согласился черный Адам. Черный Адам кашлянул, зная, что ему придется работать с ними. Вирус, который убил первого капитана Марвела, почти убил его, и он был в дюйме от смерти. «Так ты нас ищешь?» Вся команда, включая Харли Куинн и ее базуку, появилась. «Ты нас поймал», — сказала Аквагирль. «О, это так забавно, кучка испуганных детей, которые ведут себя так, будто они уже взрослые». Головокружение сказала. «Лига хотела бросить тебе косточку в боксеров, но они понятия не имели, во что тебя посылают». «О, они знали», — сказала Артемида. «Так и знал, что мы надерем ваши самодовольные задницы. И нас здесь больше, чем вас», — сказал Харли. «Так почему бы тебе не сдаться? Нас превосходит численно, но не превосходит в классе», — сказал ультрагуманитарий. «Особенно с нашим секретным оружием». Ультрагуманит щелкнул пальцами, и это было сигналом для гигантских растительных монстров, которые появились, чтобы поддержать Лигу Несправедливости. Они рассредоточились и атаковали всю команду. Супермен заморозил два растения на их месте и вырвал третий с дороги. Он сделал знак Меган, чтобы та попыталась вытащить их с корнем. Однако что-то оттолкнуло мисс Мартиан и опрокинуло ее на спину. «О, он устойчив к моей фазировке!» — закричала Меган. Ватон усилил растение магией, и Гарри атаковал его разрядом энергии, которая была отражена обратно. Атомный череп взорвал вспышку ребенка, когда она скользнула к башне. Спидстер увернулся от нескольких виноградных лоз, которые приближались к ней. Чудо-девочка вскочила и отбила атомный череп назад огромным пинком, отправляя его в путь. Принцесса Амазонок подняла атомный череп над головой и запустила его на полпути к Метрополису. «Залезай туда!» — закричала чудо-девочка. «Правильно, я!» Граф Вертиго грохнул обеими руками чудо-девочку и малышку вспышку вниз на землю, и встал над ними. «Вы, двое крестьян, склонитесь перед законным королем. Я не крестьянин!» — крик чудо-девочки. «Я же принцесса!» Она поднялась после нападения головокружения и повалила его на землю. Головокружение поползло прочь, пока ультрагуманит не схватил ее сзади. Малыш-вспышка пригвоздил ультрагуманита скользящим ударом в сторону. После того, как горилла была поймана в ловушку, Супермен перевернул ультрагуманита и поймал его в клетку с рунами. «Не самая уродливая обезьяна, с которой я дрался на этой неделе», — сказал малыш Флэш. Лук Артемиды сломался пополам. Она увернулась от нападения одного из растений. Гарри достал стрелу из ее сумки, зарядил ее магией и взорвал растение с корнем, сумев лишь пробить щиты Ватона. «Фу, я чувствую себя голой и не в самом веселом смысле», — проворчала Артемида. «Мы еще повеселимся», — сказал Супермен. «Иметь дело». Черный Адам подошел, чтобы вступить в бой с Суперменом. Они обменялись ударами в воздухе. Чудо-девочка вскочила, чтобы помочь, но была сбита вниз гигантским кулаком гиганты. Робин, Аквагирл и мисс Мартиан откинулись назад благодаря силе головокружения. Черный Адам, который врезался в одного из растительных монстров, как жук на лобовом стекле, не остановил все нападения и сражения между командой и Лигой Несправедливости. Супермен спустился вниз и помог чудо-девушке справиться с гигантой. Чудо-девочка поднялась высоко, а Супермен опустился низко, и гиганта рухнула вниз, уменьшившись до более нормального размера. Глаза у Атона вспыхнули, когда растения были усилены и дождем посыпались шипы на команду. Мисс Мартиан и Супермен объединились, чтобы блокировать шипы. Аквагирл подползла к сумке, но ей было трудно держать голову ясной, особенно с головокружением, льющимся на его головокружение. «У нас есть опыт, у нас есть активы, и у нас есть цифры», — сказал головокружение. Аквагирл подумала, что он прав. Единственной надеждой у них оставалась Харли, которая выскользнула из боя, пригвоздив растение парой выстрелов из своей базуки. «А что у тебя есть?» — спросил головокружение. Внезапно с неба поднялось размытое пятно и головокружение откинулось назад летящим пинком. Несколько вспышек теплового зрения прорезали воздух и сожгли растение почти до хрустящей корочки. Гарри послал головокружение в полет с другой атакой, и он заскользил в грязь, не подходя для королевского своего статуса. «У нас есть супердевушка». Как по команде, девушка из стали упала вниз, во всей своей величественной красе. Лига Несправедливости взбрыкнула, и несколько растительных монстров поднялись, чтобы сосредоточиться на команде. Команда получила небольшое преимущество благодаря своему секретному оружию, но они еще не вышли из леса. Глава 42, глава 42. «И еще, леди и джентльмены, у нас была жаркая ночь. Наши мощные заводы все еще дают Лиге Справедливости и подросткам Титанам ад по всему миру. Но у нас есть эти новички, это младшая Лига Справедливости во главе с Суперменом. И вообще, что это за человек, который крутится вокруг кучки девочек-подростков?» Глаза Джокера расширились, и он подпрыгивает, явно испытывая головокружение. «Но, эй, католические священники болтаются вокруг кучки молодых парней, так что кто я такой, чтобы судить?» Комнату наполнил смех принца-клоуна. Он положил руку на плечо ядовитого плюща, который сделал несколько глубоких вдохов. После того, как рука была удалена, Джокер вернулся к своим комментариям. «Но, несмотря на то, что Лига Справедливости имеет преимущество родного города, они падают, как мухи. Да ладно тебе головокружение, я рассчитывал, что ты останешься в бою. О, Черный Адам, это было очень низко. Очень низкий уровень, похоже, что вы не могли бы быть вокруг намного дольше. И это очень обидно», — потому что тот парень был настоящим пришельцем, управляет своей собственной страной. Единственная причина, по которой он живет в трущобах с этой лигой, это то, что он чего-то хочет, черт возьми, мы все чего-то хотим. Улыбка Джокера стала еще шире. Я действительно должна быть в самой гуще событий, но я все держу под контролем. Врачи в Аркхеме сказали, что я никогда не контролировал себя, но показывает, как много они знают. Джокер махнул рукой вокруг контрольного устройства, с его обычным видом безумия. Клоун-принц преступности прыгает туда-сюда, не спуская глаз с меча, завопил Джокер. Ватон, клянусь, ты наша последняя надежда, ну, кроме меня и Рыжего, но мы вроде как должны быть здесь, чтобы направлять движение. Но, ты же туз в рукаве. Конечно, Супермен вызвал дикую Супергерл, и она использовала тепловое зрение. И это было довольно эффективно, но все же, борьба бушевала снаружи с Джокером, направляя заводских монстров на атаку. Не заботясь о том, как тяжело было Эльве держать своих детей на расстоянии, потому что, откровенно говоря, ему было слишком весело. Настоящая бочка обезьян. Бочка Джокера будет гореть, сказал много обезьян внутри. Большая часть Лиги Несправедливости упала на землю. Супердевушка увернулась от луча света, исходящего от Ватона. Ватон левитировал две лозы растения и выстрелил ими в том же направлении. Супердевушка увернулась от нападения, оказавшись в дюйме от того, чтобы быть пронзенной этими жестокими лозами. «Ладно, я не собираюсь жаловаться», — закричала супердевушка. «Но разве можно остановить этого парня?» Гарри быстро и точно отразил пару атак у Атона. «Твои маленькие салонные штучки не сделают ничего, чтобы сломить меня, Супермен», — подразнил его Ватон. Громкий всплеск энергии вспыхнул напротив колдуна. Гарри блокировал мощные вспышки света и выстрелил в ответ. Его ладони немного вспотели, но Гарри отказался спускаться, не без борьбы. Он вывернул палец и щелкнул выключателем, отчего вспыхнул яркий луч света, который отбросил энергию Ватона назад. «Прикрой меня», — сказала Аквагирль. «Я сейчас войду». Малыш Флэш быстро пробил кулаком по растению лозы. Один из острых шипов оказался в нескольких дюймах от того, чтобы вонзиться в ее тело. Малыш Флэш бросился назад и увернулся от шипа, который мог разорвать ее в клочья. Самая быстрая девушка на свете избегала нападений, которые могли бы разорвать ее. Гарри и Уатон обошли его кругом. Взрыв огня вырвался из рук Гарри и выстрелил прямо в Ватона. Ватон выстрелил в ответ собственным лучом, чтобы закрепиться на месте. Зеленый свет почти прорезал огонь в камине Гарри. Двое из них вступили в очень интенсивную войну лучей, ни один не отступал от нападения другого. Все тело Ватона было наполнено силой. На секунду тело колдуна вспыхнуло, вернувшись в свою первоначальную форму, или, скорее, в ее первоначальную форму. Тем не менее, колдун просто удвоил свою силу и заставил вернуться к Супермену. «Ты не можешь остановить меня», — завопил Ватон. Аквагирль направилась к шлему. Однако мешок был оторван от земли, болтая мешок вне досягаемости. Она поднялась по лестнице, а чудо-девочка последовала за ней. Чудо-девочка выхватила свой меч и вонзила его в бок виноградной лозы, заставив зеленую кровь хлынуть из хлынувших лоз. «А вот это у него есть», — сказала чудо-девочка. Аквагирль очень на это надеялась, не желая использовать шлем судьбы без крайней необходимости. Она действительно забрала его с виноградных лоз растения. Два магических пользователя резали луч к лучу друг с другом, с Гарри, отталкивающим назад. Громкая вспышка энергии взорвалась, и Гарри оттолкнулся назад к Ватону, пытаясь сбить его с ног. Артемис метнул в Ватона стрелу, и тот взорвался. Это незначительное отвлечение отвлекло внимание Ватона, и он бросился в атаку на путь Артемия. Гарри перевернулся, приземлился и оттащил Артемиса от греха подальше. Чудо-девочка и Аквагирль подпрыгнули в воздух. Комбинированный взрыв магической энергии прорезал воздух и пригвоздил Ватона полностью. Ватон блокировал атаку, его руки дрожали, когда он сражался сразу с двумя сильными женщинами. Держа в руке одну из стрел Артемиды, Гарри использовал ее, чтобы сфокусировать магию, ударив ею в позвоночник Ватона. Сочетание воды и огня из Аквагирля и Супермена сбило Ватона на землю в идеальном положении для убийства. Ватон сделал последнюю попытку выбраться наружу. Чудо-девочка положила этому конец, связав Ватона сзади своим лассо. Борьба Ватона закончилась на ночь с Суперменом, который взял его вниз с тяжелым взмахом руки, отправляя Ватона в страну снов. Аквагирль повесила сумку на плечо. Вся Лига Несправедливости лежала на земле, в различных состояниях будучи разбитой. «Давай закроем это дело», — сказала Аквагирль. Робин огляделась вокруг и обратила свое внимание на остальных членов команды. «Кто-нибудь видел Харли в последнее время?» – спросила Робин. «Она, должно быть, нашла способ проникнуть внутрь», – сказала мисс Мартиан. «А это значит, что она идет следом, нам лучше поторопиться», – сказал Супермен. Робин и Артемис быстро вошли внутрь, пытаясь выломать дверь, в то время как остальная часть команды держала дикие и безумные растения подальше от них. Джокер небрежно съел немного пиццы со вкусом ананаса, наблюдая, как затихает битва. «О, это становится хорошим, действительно хорошим», — сказал Джокер. «Конечно, Ватон был разбит и принадлежал не очень хорошо, и не разбился в хорошем смысле, а теперь удар ногой застал Джокера врасплох в спину, в бок. Он рванулся к контрольному устройству для растений, но Харли успел схватить его за голову и пнуть обратно в центр комнаты. «Харл, как у тебя дела?» — слабо спросил Джокер. «Не надо, эй, как ты там, клоун?» — прорычал Харли. «Я думал, ты изменился. Я так и сделал, но перемены требуют много времени и много денег. Ну, там много денег в том, что мы делаем», — сказал Джокер. «Эй, полегче с базукой». Харли нацелил саид-базуку прямо в промежность Джокера. «Судьба, которая заставила бы любого человека съежиться». «О, Харли, мы не должны этого делать, просто убери его», — сказал Джокер. «Да ладно тебе, это же твой пудинг. Ты будешь пудингить, когда я закончу с тобой», — прорычал Харли. «Как ты могла?» Харли ударил Джокера ногой в лицо, и преступный клоун упал назад. Кровь брызнула вниз по его челюсти с твердым потоком. «Харли, Харли, послушай, дьявол заставил меня это сделать», — завопил Джокер. «Он был в костюме. У него были уши и все такое, он пообещал, что у меня будет шанс устроить хаос для всей Лиги Справедливости и Бэтмен, Бэтмен, ну ты же знаешь меня с Бэтменом». «Да, я знаю все о тебе и Бэтмене», — сказал Харли, — «но тебе больше не придется беспокоиться ни о Бэтмене, ни о чем другом, когда я тебя отпущу». «Харли, послушай, мне правда очень жаль», — завопил Джокер. «Руки вверх, не стреляйте, не стреляй, пожалуйста, не стреляйте». На секунду Харли улыбнулся, испытывая огромное удовлетворение от того, что видит Джокера Бека. «О, ты же не сожалеешь. Мне очень жаль. Пожалуйста, не стреляйте. Я тебя умоляю. Пожалуйста, не стреляйте». Джокер начал всхлипывать, а потом и смеяться. Резиновый куриный крик вырвался из рукава Джокера и взорвался на земле. Взрыв отбросил Харли назад. Джокер разорвал резиновую курицу и теперь держал в руке лом. «Ах, классики! Как я скучаю по тебе», – завопил Джокер. «И кстати, ты тратишь слишком много времени на подготовку, и ты разрушаешь кульминационный момент». Джокер ткнул Харли в ребра упомянутым ломиком, заставляя ее съежиться. Кровь хлынула из ее рта. «Неужели я ничему тебя не научил?» – спросил Джокер. Клоун-принц преступности поднял лом в воздух, чтобы ударить им в хорошенькое личико Харли. Небесный свет вырвался наружу, и Супермен рухнул вниз через потолок. Растения, защищающие Джокера, не имели никакой молитвы, поскольку Супермен разорвал их на части. Из дверей ворвались остальные члены команды Супермена, в том числе и Супердевушка, сражаясь с растениями. Джокер просто ударил Харли по голове так сильно, что он разбил ее орбитальную розетку. Харли закричал в агонии. Джокер замахнулся ломом на Супермена, но безуспешно из-за того, что лом стал еще более изогнутым, чем он сам. Супермен толкнул Джокера в стену. Две лозы растения схватили Супермена. Он поджег их, заставив Айви закричать от боли. Гарри оттолкнул их кулаком. Джокер порылся в кармане и вытащил мешочек с шариками. «А врачи в Аркхеме говорили, что я уже много лет как проиграл», — сказал Джокер. Джокер подбрасывает шарики в воздух, и они выпускают криптонитовую пыль. К большому удивлению клоуна, криптонитовая пыль даже не коснулась Супермена. Айви взмахнула рукой, и еще больше растений полетело в голову Супермена. Супермен заблокировал растения от загибания своего лица и отклонил их назад. Тут появился малыш Флэш и вытащил ядовитый плющ из центра комнаты. Растения идут за ними, Супергирл и мисс Марсиан блокируют их с лихорадочными атаками. «Кто-нибудь может помочь мне ее подержать?» Аквагирл и Чудо-девочка удерживали Айви, пока малыш Флэш и Робин работали над устройством управления разумом Титча. «Красный, синий, а потом потяни за застежку», — посоветовал Робин малышу Флэшу. «Правильно, понял», — сказал малыш Флэш. Оркестр сорвался с ядовитого плюща. Ее глаза стали молочно-белыми, затем зелеными, а затем их наполнила ярость. Она повернулась к Джокеру. «Это ты?» Клоун-принц преступности захлопнул все кнопки на устройстве, управляющем на заводах сразу. «Клянусь силой серого черепа, у меня есть сила!» Джокер разразился хохотом, отчего растения повсюду загорелись лианами и шипами. Команда сделала все возможное, чтобы бороться через хаос, пока не раздался гудок, и малыш Флэш застонал от последовавшего за ним гудка. «И это последовательность самоуничтожения», — сказал малыш Флэш. «О, это было весело, но Тудлс», — усмехнулся Джокер. Джокер пополз прямо к двери. Ядовитый плющ не позволил ему зайти достаточно далеко. Она потащила Джокера обратно в саморазрушающуюся комнату. Теперь же Эйви получила контроль над растениями, хотя оставалось неясным, хорошо это или плохо. Группа злодеев была поймана снаружи в ловушку. Джокер оказался во власти ядовитого плюща, которая закрывала глаза и стонала в агонии. Супермен попытался дотянуться до нее, чтобы вывести из ступора. «Айви, Айви!» Ядовитый плющ зашипел, когда одно из растений выплюнуло зеленую кровь. Можно было видеть выражение крайнего отчаяния на ее лице, и как боль растения убивала ее. «Помело!» – завопил он. «Им больно!» – сказала она. «Мой ребенок, так оно и было, что они сделали с моими детьми, они же не спасители, они же разрушители. Зеленый страдает от боли», — сказала Аквагирль. «Что именно?» — спросил малыш Флэш. «Зеленый цвет — это сила, связанная со стихией Земли», — сказала Аквагирль. «Во всяком случае, это упрощенная версия. Я могу их контролировать, но тебе нужно уходить прямо сейчас», — сказала ядовитая плющиха. «Она права», — сказала Робин. «Основная последовательность уничтожит всю базу и всех, кто в ней находится». Джокер начал было хохотать, но тут Супермен ударил его по голове с такой силой, что у Джокера разлетелись нос и глазницы. «Да, проблема в том, что даже на моей максимальной скорости я не смогу вовремя вывести всех вас из радиуса взрыва», — сказал малыш Флэш. «А как насчет биошипа? Она должна быть в состоянии выдержать удар», — сказала мисс Мартиан. «Но мы никогда не доберемся до нее вовремя, особенно когда она так глубоко под землей», — пробормотал ядовитый плющ, раскачиваясь взад-вперед. Супердевушка подняла сбитый Харли с земли. «Я думаю, что мы с Харом могли бы летать», — внезапно раздался громкий хлопок, означавший, что открылся портал. По другую сторону портала развернулась сфера, свистящая и сигнализирующая им следовать за собой. «Сфера?» — спросил Гарри. «О, ты такая красивая!» Сфера подала сигнал Гарри, что им пора уходить. Кит Флэш выскочил наружу, как только она открыла портал в камеры предварительного заключения Лиги. Спидстер бросил злодеев, кроме Джокера и Айви, по одному за раз. Затем все они прошли через портал и вернулись в пещеру, где супердевушка прошла вместе с Харли, практически таща ее за собой, как вялую лапшу. Это оставило Гарри одного на базе, с ядовитым плющом и Джокером, когда последовательность обратного отсчета начала тикать.